дыши и не ешь. В наших стенах снова плещ. В наших окнах видел параллельный мир. От его тепла расплавился, как сыр. Не люби и не спи. Наша ночь длинна, терпи. Ну а этим днем мы, как всегда, сгорим. В своем мозге чужие семя спили. Спасибо, что пришли! Пожалуйста, не воспринимайте эти песни слишком серьезно!